Миссис Каупервуд несколько опустилась, не следит за своей внешностью, нигде не бывает. Оправдание этого, может быть, и есть, но оснований для этого, на мой взгляд, решительно никаких нет. Она еще достаточно молода, и впереди у нее еще много хорошего, ради чего стоит жить, чтобы она там себе не внушала. «Мне кажется, я понимаю ее состояние», — опять перебил его Толлифер с некоторым даже вызовом. И Каупервуду это понравилось. Как-никак это свидетельствовало об отзывчивости и способности проявить сочувствие. «Возможно», — сухо заметил Каупервуд. «Так вот, дело, которое я намерен вам поручить, обеспечив вас, разумеется, для этого нужными средствами, будет заключаться в следующем. Вы должны постараться сделать ее жизнь более интересной и яркой. Я при этом, разумеется, остаюсь в тени. Жена моя ни в коем случае не должна ничего знать о нашем разговоре. На нее плохо действует одиночество. Знакомых у нее мало, да и к тому же это люди мало подходящие для нее. Так вот, я вас спрашиваю. Если я предоставлю вам нужные средства, можете ли вы, не выходя из рамок житейских условностей и светских приличий, расширить как-то круг ее интересов, познакомить ее с людьми, которые подходили бы ей и по положению, и по складу характера? Я отнюдь не имею в виду высшие круги общества, ни ей, ни мне это не нужно». Но есть разные промежуточные слои, где можно завязать интересные знакомства, приятные для нее, да и для меня. Так вот, если вы меня поняли, может быть, вы подумаете и скажете, что, собственно, вы могли бы в этом смысле сделать. И Толлифер очень вежливо показал Каупервуду, какое приятное разнообразие можно внести в жизнь Эйлин и какими он для этого располагает возможностями. Каупервуд слушал его внимательно и убеждался, что Толлифер в самом деле хорошо понял, что именно от него требуется. «Отлично, мистер Толлифер», — сказал он. «Так вот, ставлю вас в известность, что вашей работой в маклерской фирме, в которую я вас устрою, руководить буду я сам. Надеюсь, мы понимаем друг друга». И с этими словами он приподнялся в кресле, давая понять, что аудиенция окончена. «Да, мистер Каупервуд», — поспешно вставая с улыбкой отвечал Толлифер. «Отлично. Возможно, мы теперь с вами не так скоро увидимся, но вы получите от меня указание, и я позабочусь о том, чтобы на ваше имя был открыт счет. Итак, полагаю, все. До свидания». Учтивый кивок и спокойный, непроницаемый взгляд, которым Каупервуд проводил его до двери, заставил Толлифера еще раз остро почувствовать, какая глубокая пропасть отделяет его от этого человека.